Снова совпадение? Бабушке вашей скажите. Он взял подзорную трубу, раздвинул во всю длину, дымки из тонких ниточек стали уже канатами, 6 больших пароходов стояли на якорях, развернувшись форштевнями против течения навстречу беглецам. Внушительные военные корабли с 2 пушечными палубами, выкрашенные в бледно-зеленый цвет, чтобы сливались с волнами для взгляда далекого наблюдателя —